Глава вторая. Он окинул нас быстрым, внимательным взглядом. По этому взгляду еще нельзя было угадать, явился он врагом или другом. Но опишу подробно его наружность. В этот вечер он особенно поразил меня. Я видел его и прежде. Это был человек лет 45, не больше, с правильными и чрезвычайно красивыми чертами лица, которого выражение изменялось, судя по обстоятельствам. Но изменялось резко, вполне, с необыкновенную быстротой, переходя от самого приятного до самого угрюмого или недовольного, как будто внезапно была передернута какая-то пружинка. Правильный овал лица, несколько смуглого, превосходные зубы, маленькие и довольно тонкие губы, красиво обрисованный, прямой несколько продолговатый нос, высокий лоб, на котором еще не видно было ни малейшей морщинки, серые, довольно большие глаза. Все это составляло почти красавца, а между тем лицо его не производило приятного впечатления. Это лицо именно отвращало от себя тем, что выражение его было как будто не свое, а всегда напускное, обдуманное, заимствованное, и какое-то слепое убеждение зарождалось в вас, что вы никогда и не добьетесь до настоящего его выражения. Вглядываясь пристальнее, вы начинали подозревать под всегдашней маской что-то злое, хитрое и в высочайшей степени эгоистическое. Особенно останавливали ваше внимание его прекрасные с виду глаза. Серые, открытые. Они одни как будто не могли подчиниться его голове. Он бы и хотел смотреть мягко и ласково, но лучи его взглядов как будто раздваивались, и между мягкими, ласковыми лучами мелькали жесткие, недоверчивые, пытливые, злые. Он был довольно высокого роста, сложен изящно, несколько худощаво и, казалось, несравненно моложе своих лет. Темно-русые мягкие волосы его почти еще не начинали сидеть. Уши, руки, а конечности ног его были удивительно хороши. Это была вполне породистая красивость. Одет он был с утонченную изящностью и свежестью, но с некоторыми замашками молодого человека, что, впрочем, к нему шло. Он казался старшим братом Алеши. По крайней мере, его никак нельзя было принять за отца такого взрослого сына. Он подошел прямо к Наташе и сказал ей, твердо смотря на нее: «Мой приход к вам в такой час и без доклада странен и вне принятых правил. Но я надеюсь, вы поверите, что, по крайней мере, я в состоянии сознать всю эксцентричность моего поступка. Я знаю тоже, с кем имею дело. Знаю, что вы принципиальны и великодушны. Подарите мне только 10 минут, и я надеюсь, вы сами меня поймете и оправдаете». Он выговорил все это вежливо, но силой и с какой-то настойчивостью. «Садитесь», — сказала Наташа, еще не освободившаяся от первого смущения и некоторого испуга. Он слегка поклонился и сел. «Прежде всего, позвольте мне сказать два слова ему», — начал он, указывая на сына. «Алеша, только что ты уехал, не дождавшись меня и даже не простясь с нами. Графине доложили, что с Катериной Федоровной дурно. Она бросилась было к ней, но Катерина Федоровна вдруг вошла к нам, сама, расстроенная, в сильном волнении. Она сказала нам прямо, что не может быть твоей женой. Она сказала еще, что пойдет в монастырь, что ты просил ее помощи и сам признался ей, что любишь Наталью Николаевну. Такое невероятное признание от Катерины Федоровны. И, наконец, в такую минуту, разумеется, было вызвано чрезвычайной странностью твоего объяснения с нею. Она была почти вне себя. Ты понимаешь, как я был поражен и испуган? Проезжая теперь мимо, я заметил в ваших окнах огонь, — продолжал он, обращаясь к Наташе. Тогда мысль, которая преследовала меня уже давно, до того вполне овладела мною, что я не в состоянии был противиться первому влечению и вошел к вам. Зачем? Скажу сейчас. Но прошу наперед, не удивляйтесь некоторой резкости моего объяснения. Все это так внезапно. Я надеюсь, что пойму и как должно оценю то, что вы скажете, — проговорила, запинаясь, Наташа. Князь пристально в нее всматривался, как будто спешил разучить ее вполне в одну какую-нибудь минуту. «И я надеюсь на вашу проницательность», — продолжал он. «И если позволил себе прийти к вам теперь, то именно потому, что знал, с кем имею дело. Я давно уже знаю вас, несмотря на то, что когда-то был так несправедлив и виноват перед вами. Выслушайте. Вы знаете, между мной и отцом вашим давнишние неприятности. Не оправдываю себя. Может быть, я более виноват перед ним, чем сколько полагал до сих пор. Но если так, то я сам был обманут. Я мнителен и сознаюсь в том. Я склонен подозревать дурное прежде хорошего. Черта несчастная, свойственная сухому сердцу. Но я не имею привычки скрывать свои недостатки. Я поверил всем наговорам, и когда вы оставили ваших родителей, я ужаснулся за Алешу. Но я вас еще не знал. Справки, сделанные мною, мало-помалу ободрили меня совершенно. Я наблюдал, изучал и, наконец, убедился, что подозрения мои неосновательны. Я узнал, что вы рассорились с вашим семейством. Знаю тоже, что ваш отец всеми силами против вашего брака с моим сыном. И уж одно то, что вы, имея такое влияние, такую, можно сказать, власть над Алешей, не воспользовались до сих пор этой властью и не заставили его жениться на себе, уж одно это выказывает вас со стороны слишком хорошей. И все-таки... Сознаюсь перед вами вполне, я всеми силами решился тогда препятствовать всякой возможности вашего брака с моим сыном. Я знаю, я выражаюсь слишком откровенно, но в эту минуту откровенность с моей стороны нужнее всего. Вы сами согласитесь с этим, когда меня дослушаете. Скоро после того, как вы оставили ваш дом, я уехал из Петербурга. Но, уезжая, я уже не боялся за Алешу. Я надеялся на благородную гордость вашу. Я понял, что вы сами не хотели брака прежде окончания ваших фамильных неприятностей. Не хотели нарушать согласие между Алешей и мною, потому что я никогда бы не простил ему его брака с вами. Не хотели тоже, чтобы сказали про вас, что вы искали жениха князя и связей с нашим домом. Напротив, вы даже показали пренебрежение к нам. И, может быть, ждали той минуты, когда я сам приду просить вас сделать нам честь отдать вашу руку моему сыну. Но все-таки я упорно оставался вашим недоброжелателем. Оправдывать себя не стану, но причин моих от вас не скрою. Вот они. Вы не знатны и не богаты. Я хоть и имею состояние, но нам надо больше. Наша фамилия в упадке. Нам нужно связей и денег. Падчерица графини Зинаиды Федоровны, хоть и без связей, но очень богата. Промедлить немного — и явились бы искатели и отбили бы у нас невесту. А нельзя было терять такой случай, и, несмотря на то, что Алеша еще слишком молод, я решился его сватать. Видите, я не скрываю ничего. Вы можете с презрением смотреть на отца, который сам сознается в том, что наводил сына из корысти, из предрассудков на дурной поступок, потому что бросить великодушную девушку, пожертвовавшую ему всем и перед которой он так виноват, — это дурной поступок. Но не оправдываю себя. Вторая причина предполагавшегося брака моего сына с падчерицей графиней Зинаиды Федоровны — та, что эта девушка в высшей степени достойна любви и уважения. Она хороша собой, прекрасно воспитана, с превосходным характером и очень умна, хотя во многом еще ребенок. Алеша без характера, легкомысленен, чрезвычайно нерассудителен, в 22 года еще совершенно ребенок, и разве только с одним достоинством — с добрым сердцем. Качество даже опасное при других недостатках. Уже давно я заметил, что мое влияние на него начинает уменьшаться. Пылкость, юношеские увлечения берут свое и даже берут вверх над некоторыми настоящими обязанностями. Я его, может быть, слишком горячо люблю, но убеждаюсь, что ему уже мало одного меня руководителем. А между тем он непременно должен быть под чьим-нибудь постоянным благодетельным вниманием. Его натура подчиняющаяся, слабая, любящая, предпочитающая любить и повиноваться, чем повелевать. Так он и останется на всю свою жизнь. Можете себе представить, как я обрадовался, встретив в Катерине Федоровне идеал девушки, которую бы я желал в жены своему сыну. Но я обрадовался поздно. Над ним уже неразрушимо царило другое влияние — ваше. Я зорко наблюдал его, воротясь месяц тому назад в Петербург, и с удивлением заметил в нем значительную перемену к лучшему. Легкомыслие, детскость. В нем почти еще те же, но в нем укрепились некоторые благородные внушения. Он начинает интересоваться не одними игрушками, а тем, что возвышенно, благородно, честно. Идеи его странны, неустойчивы, иногда нелепы, но желание, влечение, но сердце лучше. А это фундамент для всего. И все это лучшее в нем бесспорно от вас. Вы перевоспитали его. Признаюсь вам, у меня тогда же промелькнула мысль, что вы более чем кто-нибудь могли бы составить его счастье. Но я прогнал эту мысль. Я не хотел этих мыслей. Мне надо было отвлечь его от вас во что бы то ни стало. Я стал действовать и думал, что достиг своей цели. Еще час тому назад я думал, что победа на моей стороне. Но происшествие в доме графини разом перевернуло все мои предположения. И прежде всего меня поразил неожиданный факт. Странная в Алёше серьезность. Строгость привязанности к вам, упорство, живучесть этой привязанности. Повторяю вам, вы перевоспитали его окончательно. Я вдруг увидел, что перемена в нем идет еще дальше, чем даже я полагал. Сегодня он вдруг выказал передо мною признак ума, которого я отнюдь не подозревал в нем. И в это же время необыкновенную тонкость, догадливость сердца. Он выбрал самую верную дорогу, чтобы выйти из положения, которое считал затруднительным. Он затронул и возбудил самые благороднейшие способности человеческого сердца. Именно способность прощать и отплачивать за зло великодушием. Он отдался во власть обиженного им существа и прибег к нему же с просьбой об участии в помощи. Он затронул всю гордость женщины, уже любившей его, прямо признавшись ей, что у нее есть соперница, и в то же время возбудил в ней симпатию к ее сопернице, а для себя — прощение и обещание бескорыстной братской дружбы. Идти на такое объяснение и в то же время не оскорбить, не обидеть — на это иногда не способны даже самые ловкие мудрецы, а способны именно сердца, свежие, чистые и хорошо направленные, как у него. Я уверен, что вы, Наталья Николаевна, не участвовали в его сегодняшнем поступке ни словом, ни советом. Вы, может быть, только сейчас узнали обо всем от него же. Я не ошибаюсь, не правда ли? — Вы не ошибаетесь, — повторила Наташа, у которой пылало все лицо и глаза сияли каким-то странным блеском, точно вдохновением. Диалектика князя начинала производить свое действие. — Я 5 дней не видала Алёши, — прибавила она. — Все это он сам выдумал, сам и исполнил. — Непременно так, — подтвердил князь. — Но, несмотря на то, вся эта неожиданная его прозорливость, вся эта решимость, сознание долга, наконец, вся эта благородная твердость, все это вследствие вашего влияния над ним. Все это я окончательно сообразил и обдумал сейчас, едучи домой. А обдумав, вдруг ощутил в себе силу решиться. Сватовство наше с домом графини разрушено и восстановиться не может. Но если б и могло, ему не бывать уже более. Что ж, если я сам убедился, что вы одна только можете составить его счастье, что вы настоящий руководитель его, что вы уже положили начало его будущему счастью, я не скрыл от вас ничего». Не скрываю и теперь. Я очень люблю карьеры, деньги, знатность, даже чины. Сознательно считаю многое из этого предрассудком, эти предрассудки, и решительно не хочу попирать их. Но есть обстоятельства, когда надо допустить и другие соображения, когда нельзя все мерить на одну мерку. Кроме того, я люблю моего сына горячо. Одним словом, я пришел к заключению, что Алеша не должен разлучаться с вами, потому что без вас погибнет. И признаться ли, я, может быть, целый месяц как решил это, и только теперь сам узнал, что я решил справедливо. Конечно, чтобы высказать вам все это, и я бы мог посетить вас и завтра, а не беспокоить вас почти в полночь. Но Теперешняя поспешность моя, может быть, покажет вам, как горячо и, главное, как искренне я берусь за это дело. Я не мальчик, я не мог бы в мои лета решиться на шаг необдуманный. Когда я входил сюда, уже все было решено и обдумано. Но я чувствую, что мне еще долго надо будет ждать, чтобы убедить вас вполне в моей искренности. Но к делу. Объяснять ли мне теперь вам, зачем я пришел сюда? Я пришел, чтобы исполнить мой долг перед вами и торжественно, со всем беспредельным моим к вам уважением, прошу вас осчастливить моего сына и отдать ему вашу руку. О, не считайте, что я явился как грозный отец, решивший, наконец, простить моих детей и милостиво согласиться на их счастье. Нет, нет, вы унизите меня, предположив во мне такие мысли. Не сочтите тоже, что я был заранее уверен в вашем согласии, основываясь на том, чем вы пожертвовали для моего сына. Опять нет. Я первый скажу вслух, что он вас не стоит, и он добрый и чистосердечен, он сам подтвердит это. Но этого мало. Меня влекло сюда в такой час не одно это. Я пришел сюда, и он почтительно и с некоторой торжественностью приподнялся со своего места. Я пришел сюда для того, чтобы стать вашим другом. Я знаю, я не имею на это ни малейшего права. Напротив, но позвольте мне заслужить это право. Позвольте мне надеяться. Почтительно наклонясь перед Наташей, он ждал ее ответа. Все время, как он говорил, я пристально наблюдал его. Он заметил это. Проговорил он свою речь холодно, с некоторыми притязаниями на диалектику, а в иных местах даже с некоторой небрежностью. Тон всей его речи даже иногда не соответствовал порыву, привлекшему его к нам в такой неурочный час для первого посещения, особенно при таких отношениях. Некоторые выражения его были приметно выделаны, а в иных местах его длинной и странной своей длиннотою речи он как бы искусственно напускал на себя вид чудака, силищегося скрыть пробивающиеся чувства под видом юмора, небрежности и шутки. Но все это я сообразил потом, тогда же было другое дело. Последние слова он проговорил так одушевленно, с таким чувством, с таким видом самого искреннего уважения к Наташе, что победил нас всех. Даже что-то вроде слезы промелькнуло на его ресницах. Благородное сердце Наташи было побеждено совершенно. Она вслед за ним приподнялась с своего места и, молча, в глубоком волнении протянула ему свою руку. Он взял ее и нежно, с чувством, поцеловал. Алеша был вне себя от восторга. «Что я говорил тебе, Наташа?» — вскричал он. «Ты не верила мне! Ты не верила, что это благороднейший человек в мире! Видишь? Видишь сама?» Он бросился к отцу и горячо обнял его. Тот отвечал ему тем же, но поспешил сократить чувствительную сцену, как бы стыдясь выказывать свои чувства. «Довольно», — сказал он и взял свою шляпу. «Я еду. Я просил у вас только 10 минут, а просидел целый час», — прибавил он, усмехаясь. «Но я ухожу в самом горячем нетерпении свидеться с вами опять как можно скорее. Позволите ли мне посещать вас как можно чаще?» «Да, да», — отвечала Наташа, — «как можно чаще. Я хочу поскорей полюбить вас», — прибавила она в замешательстве. «Как вы искренне! Как вы честны!» — сказал князь, улыбаясь словам ее. «Вы даже не хотите схитрить, чтоб сказать простую вежливость. Но ваша искренность дороже всех этих поддельных вежливостей. Да, я сознаю, что я долго, долго еще должен заслуживать любовь вашу». «Полноте, не хвалите меня, довольно!» — шептала в смущении Наташа. Как хороша она была в эту минуту! «Пусть так, — решил князь, — но еще 2 слова о деле. Можете ли вы представить, как я несчастлив? Ведь завтра я не могу быть у вас. Ни завтра, ни послезавтра. Сегодня вечером я получил письмо. До того для меня важное, требующее немедленного моего участия в одном деле, что никаким образом я не могу избежать его.